Глава 31. Дипломатия господина де Сен-Люка. Бюсси воротился к себе пешком. Вместо Сен-Люка, которого он надеялся застать у себя, он нашел от него письмо. Сен-Люк писал, что непременно будет завтра утром. И действительно, в 6 часов утра Сен-Люк в сопровождении охотника выехал из Меридора. Он приехал в то самое время, когда отпирали городские ворота, и, не заметив, или лучше сказать, не обратив внимания на особенное волнение жителей, поскакал к дому Бюсси. Молодые люди дружески обнялись. «Позвольте мне, любезный Сен-Люк, — сказал Бюсси, — принять вас в моей бедной хижине. Я здесь в лагере». «Да, только как победитель, — возразил Сен-Люк. — Вы раскинули вашу палатку на самом поле битвы. Что вы хотите этим сказать, друг мой?» «То, что жена моя не скрывает от меня ничего, любезный Бюсси. Мы поверяем друг другу все свои тайны. Позвольте мне поздравить вас и дать вам дружеский совет. Говорите, избавьте и себя, и мир от гнусного Монсоро. Никто при дворе не знает о вашей любви. Итак, пользуйтесь удобной минутой, чтобы после, когда вы женитесь на вдове Монсоро, никто не имел права сказать, что вы сделали ее вдовой, чтобы жениться на ней. Мне самому приходила уже эта прекрасная мысль, но есть препятствие. Какое же? Я поклялся Диане щадить жизнь ее мужа. Разумеется, до тех пор, пока он сам не вызовет меня. Напрасно. Отчего же? От того, что подобных клятв давать не должно. Черт возьми, поверьте мне, если вы сейчас не поспешите, не предупредите Монсоро, он все узнает. А узнав, непременно убьет вас и убьет коварным образом. «Чему быть, того не миновать», — сказал Бюсси, улыбаясь. «Но кроме того, я изменю клятве своей, если убью мужа Дианы». «Мужа лишь по названию, все равно все восстанут против меня. И тот, кого теперь все называют чудовищем, прославит ангелом невинности и кротости, когда узнают, что я положил его в гроб». «Да я и не советую вам убивать его собственноручно». «Прибегать к помощи убийцы? А, Сен-Люк, это дурной совет». «Кто говорит вам об убийцах?» «Так как же?» «Мне пришла в голову довольно замысловатая мысль, но я вам не сообщу ее, пока она не созреет. Я столько же ненавижу этого Монсоро, как и вы, хотя и не имею таких важных причин. Поговорим же лучше пока о жене». Бюсси улыбнулся. «Вы благородный человек, Сен-Люк, — сказал Бюсси, — и можете вполне положиться на мою дружбу. А вы знаете, что дружба моя состоит из 3 вещей — моего кошелька, моей шпаги и моей жизни». «Благодарю, — отвечал Сен-Люк. — Я принимаю эту дружбу взамен своей. Что же вы хотели сказать мне о Диане?» Я хотел спросить вас, зачем вы не приедете в Меридор? Друг мой, вы знаете, что я отвечал уже вашей жене. Знаю все и понимаю причину вашего отказа. В Меридоре вы рискуете встретиться с Монсоро, хотя теперь он и далеко отсюда. В Меридоре, встретившись с ним, вы невольно должны будете пожать ему руку, а весьма неприятно жать руку человеку, которому так и хочется сдавить горло. В Меридоре, наконец, вы рискуете увидеть, что он поцелует Диану. Это самое жестокое мучение, какому только может подвергнуться влюбленный. «Ха!» — произнес Бюсси с горячностью. «Вы хорошо поняли, отчего я не хочу ехать в Меридор. Теперь, любезный друг...» «Теперь я могу ехать?» «О, нет! Напротив, прошу вас остаться, потому что мне надо переговорить с вами. Извольте». «Слышали ли вы в прошлую ночь выстрелы и колокольный звон?» «Слышали. И не понимали причины. Не заметили ли вы какой-нибудь перемены в городе сегодня утром?» «Жители в каком-то волнении». «Именно. Какова же причина этого волнения?» «Герцог Анжуйский приехал вчера сюда». Сен-Люк вскочил со стула, как будто бы его известили о появлении дьявола. «Герцог в Анжере. Слухи носились, что он под арестом в Лувре. Именно оттого-то он приехал в Анжер, что был под арестом в Лувре. Ему удалось бежать из-под ареста». «Что ж дальше?» — спросил Сен-Люк. «Друг мой, вам представляется прекрасный случай отомстить королю за его преследование», — сказал Бюсси. «У принца уже есть свои союзники. Он соберет войско, и мы сыграем маленькую междоусобную войну». «Ого!» — произнес Сен-Люк. «Я надеялся, что мы вместе обнажим шпаги». «Против короля?» — спросил Сен-Люк неожиданно холодно. «Я не говорю, что против короля», — отвечал Бюсси, «но против тех, которые атакуют нас». «Любезный Бюсси», — сказал Сен-Люк, «я приехал в Анжу наслаждаться сельским воздухом, а не драться против его величества». «Ничего? Позвольте мне только представить вас его высочеству». «Напрасно, любезный граф. Я не люблю Анжера и буду радешенек, когда выберусь из него. Город скучный, мрачный. Камни в нем мягки, как сыр, а сыр жесткий, как камни. Любезный Сен-Люк, вы окажете мне большую услугу, согласившись на мою просьбу. Герцог спрашивал меня, зачем я приехал сюда, и не желая открывать ему истины, так как он сам был влюблен в Диану, я должен был сказать ему, будто бы приехал для того, чтобы созвать всех здешних дворян под его знамена. Я даже сказал ему, что имею свидание с весьма значительным лицом. Что ж за беда? Скажите герцогу, что имели свидание со значительным лицом, и что оно не ранее может дать ответ, как через полгода. Отговорка весьма неудовлетворительная. Послушайте, Бюсси, мне теперь дороже всего на свете моя жена. Вам дороже всего Диана. условимся в одном. Что бы ни случилось, я защищу Диану. Что бы ни случилось, вы защитите мою жену. Союз любовный, извольте. От политического избавьте. Только в этом отношении я всегда к вашим услугам. Нечего делать. Я должен уступить вам, сказал Бюсси, потому что теперь все выгоды на вашей стороне. Я имею в вас нужду, а вы можете обойтись и без меня. Совсем нет. Я сам прибегаю к вашему покровительству. Как так? Если, например, анжерцы вздумают осадить Меридор, тогда... А, черт возьми, вы правы. Вы не хотите, чтобы осажденная подверглась неприятностям войны? Приятели засмеялись.